Так шла жизнь. У нас бывало интересное общество, музыкальные вечера в нашем доме были всегда неплохи. И вот как-то один из видных представителей юридического мира, большинство из них попадало в наш дом через Щегловитовых, у которых моя мать постоянно бывала, и где тоже много музицировали, некто В.Н. Корсак, генеральный прокурор Петербургской палаты, человек немолодой, высокий и торжественный, привел к нам и представил своего племянника, молодого композитора и пианиста, уже начинавшего греметь в Петербурге, и этот племянник был Сергей Прокофьев. Мы с сестрой только что вошли в переднюю после гимназии, а тут сразу позвонили, лакей открыл и вошли Корсак и Прокофьев. Я была страшно смущена, на полу валялась школьная сумка, я была еще в коричневом гимназическом платье и черном переднике, да и на ладони левой руки синело громадное чернильное пятно. Корсак мне сказал что-то вроде: «Ну вот, познакомьтесь, это наш Сережа», и я молча сделала реверанс Прокофьеву и подала ему руку, старательно пытаясь скрыть левую. Потом мы с сестрой переоделись в домашнее платье и, причесавшись, вышли в гостиную. Мы уже знали о Прокофьеве, но вряд ли тогда было ясно, что к нам в дом попал один из величайших композиторов и музыкантов нашего времени, именно нашего в прямом смысле слова. Он был одного поколения со мною и сестрой. Играл ли он у нас в это первое посещение? Думаю, что да, но это было как-то так, официально. Пришел молодой человек, еще никому и неизвестный, как это думала тогда моя мать, ну и пусть сыграет и покажет, что он умеет. Тогда Прокофьеву было 19 лет, он был высокого роста, очень худощавый и узкоплечий, небольшая светлая голова на несколько длинной шее была хорошей округлой формы. На первый взгляд лицо его казалось некрасивым, особенно низ лица. Зато светлые серые глаза поражали пристальностью взгляда и каким-то особенным блеском. Все наши кавалеры, употребляю это уж, собственно, вышедшие из употребления слова, но тогда, в те годы, которые можно назвать последними годами Анцейнригиме, это было еще совсем обычное и привычное слово. У каждой девочки-подростка были такие вздыхатели, которые ухаживали, которые были неравнодушны, ну, а девочки делали равнодушное лицо, и все это было абсолютно чинно и скромно. Все они были в мундирах, либо правоведения, либо пажеского корпуса, либо морского, а этот молодой музыкант был в визитке и полосатых серых брюках, с белым платком, углом в левом кармашке и, а ужас, был надушен духами Гуирлейн. Словом, это было невиданное для нас явление. Однако привел его Корсак, а мать его была раевская, сказать тут было нечего. Когда они оба уходили, Прокофьев внезапно сказал мне тихонько, уж почти выходя в прихожую: «А кляксу на левой руке я отлично видел. Мне это очень было обидно, я нашла, что это ничуть не мило. Ну, видал и молчи, и это чернильное пятно довольно долго стояло между нами. Но он начал у нас бывать, сперва скорее на музыкальных вечерах, и первое время был между взрослыми и нами. Он уже и тогда, в юном возрасте, был избалован преклонением, которым его окружали в консерватории, и его преподаватели, как Есенова или Лядов, считавшие его музыкальным гением, и консерваторские девицы. Это была совсем особая категория девиц, ничего общего с нами, собственно, не имевших ни гувернанток, ни частных учителей, как мы, ходившие завтракать в столовку и жившие совсем иной, самостоятельной и независимой жизнью. Так вот, эти девицы окружали Прокофьева, бывали на всех его концертах или публичных экзаменах, не стесняясь и не без визга громко его вызывали, без конца звонили ему по телефону, словом, создавали вокруг него атмосферу восторга. Единственный сын матери, которая его слепо обожала с малых лет, поняв, что он не только вундеркинд, Прокофьев был в виде исключения принят в Петербургскую консерваторию 13 лет, а и будущий великий музыкант, он был уверен, что все для него, а если что и не дается, то тем хуже, сами потом жалеть будут. Как многие талантливые люди, он обладал громадной работоспособностью. Если он свое рабочее расписание не выполнил, то никуда не выходил, и ему редко приходилось нагонять упущенное время. Таких пропусков у него, собственно, почти и не было. Что еще сказать про юного Прокофьева тех лет? Он умел и по-своему развлекаться, играл иногда в бридж с молодой компанией, особенно у Олега Субботина, сына видного инженера, с которым он у нас познакомился, и бывал у него вплоть до конца войны 14 года. Олег был постарше нас всех и даже Прокофьева, красив, скромен, но без особого своего характера. Ходил он несколько лет подряд заниматься гимнастикой в общество «Сокол», был там популярен и даже сочинил для своего сокольского отделения прелестный веселый марш, под который гимнасты проделывали свои упражнения. Постепенно, с быстро растущей славой, его окружали и разные богатые молодые люди, как, например, Борис Захаров, или же Борис Башкиров, интеллигентные и образованные младшие сыновья именитого петербургского купечества. Были, конечно, среди его друзей и музыканты, как, например, Мясковский, старший его лет на 10, которому Прокофьев много помогал, особенно в оркестровке его произведений. Мне было лет 14, когда Прокофьев попал к нам в дом. Постепенно мы к нему привыкли, и слава его, как музыканта, в нашем доме вполне утвердилась, однако всегда казалось, что он что-то делает не так, необычно, может даже внезапно кому-нибудь нагрубить. Мы звали его между собой «Марсианин», но его появления у нас, все более частые, стали обычны. У нас тогда часто бывал пианист Гаврила Иванович Романовский, моя мать начала брать у него уроки на рояле. Ему было лет за 40, не меньше. Был он сыном священника, играл приятно и проникновенно, и нередко участвовал в маминых музыкальных вечерах. В его репертуар входили обычно Грик, Чайковский, Шопен, а иногда Бах или Лист. Давал он 2-3 концерта за сезон, обыкновенно в малом зале консерватории, жил уроками музыки, был богема и кутила, и не прочь выпить, однако слыл в довоенном Петербурге одним из признанных пианистов. И вот, в 1912 г. или весной 1913 г., Романовский под влиянием моей матери согласился исполнить на своем концерте 2 пьесы Прокофьева. Это было в первый раз, что на чьем-то концерте, да еще известным пианистом, исполнялись вещи Прокофьева. Народу было на концерте много, в малом зале консерватории, были, конечно, и музыкальные критики, и царило общее настроение ожидания. Романовский сыграл 2 вещи, кажется, «Ригадон» и еще, может, «Мимолетности». Успех был, стали вызывать автора. Прокофьев вышел и, став перед первым рядом, как-то смешно и боком поклонился. Мама в антракте прошла за кулисы к Романовскому, которому она как раз подносила в чудном букете тяжелый золотой портсигар. Туда же влетел и Прокофьев. Он подошел к Романовскому и очень громко, как-то особенно растягивая слова, сказал ему: «Неплохо, неплохо, Гаврила Иванович, я никак не думал, что вы так хорошо сыграете». Романовский, который был чрезвычайно вежлив и щепетилен, да еще страдал комплексом неполноценности, как человек, выбившийся сам из Поповичей, буквально затрясся и побледнел от такого комплимента. Маме пришлось долгое время улаживать этот инцидент, а Прокофьев только ухмылялся и был доволен. Летом того же года на вокзале в Павловске, куда съезжалось много настоящих любителей музыки, он исполнял свой первый концерт для фортепиано, ему и шикали, и свистали, кричали. Это не музыка, а бред, а другая часть публики безумно аплодировала и вызывала его. Он был в восторге. Вот это славно, это лучше всяких статей в газетах. Мы окончили гимназию, и на лето была снята прекрасная дача в Гурзуфе посреди парка. Там стояло в зальце недурное пианино, а за полуподвальном помещении было 2 больших прохладных комнаты для гостей, а если их не хватало, то в соседней гостинице нанималась комната. Лето было жаркое. Мы и купались, и ходили всей компанией на дальние прогулки в горы, а по вечерам ездили в красочных барабанчиках, запряженных быстрыми татарскими лошадками, с ухмыляющимся молодым татарином на особом сидении сзади, в Суоксу, на пари. Кто скорее прокатит туда и назад. Словом, лето было сказочное, в цветах, в кипарисах, с лунной дорожкой на море по ночам. Мы только что кончили учиться, стали сразу барышнями, у нас по очереди гостило много интересных людей и, конечно, все, буквально все, были влюблены. Это лето, какой-то особый, легкий и волшебный период в нашей семейной жизни, возможно потому, что семейная эта жизнь проходила все время на людях, и не было времени для упреков, попреков и намеков. В Гурзуф приехал к нам гостить знаменитый тогда исполнитель вагнеровских опер, Иван Васильевич Ершов. В свое время его к нам привел Цианглинский, его друг и страстный поклонник. Несколько позже приехал и Прокофьев, ну, а помимо них приезжали на короткое время милые правоведы, наши обычные зимние танцоры, например, некий вечный студент Сергей Базавов, о котором, может и следует вспомнить в серии кратких записей, которые хотелось бы мне сделать о разных отдельных людях, попавших в поле зрения за долгую жизнь. По вечерам Ершов вполголоса напевал под аккомпанемент мамы любимые им романсы Брамса или Чайковского. Иногда Прокофьев внезапно подсаживался к пианино и играл нам то, что мы тогда особенно любили, конечно, Вагнера, увертюру к Тангейзеру, или к Мейстерзингерам, или Шумана, карнавал. На скамеечке в парке около нашей дачи каждый вечер сидели любители музыки в надежде услышать знаменитых тогда исполнителей. Часов в 10 вечера, когда спадет жара, на громадном балконе подавался холодный ужин, а под конец появлялись блюда с вишнями или клубникой, и, что еще вкуснее, две огромные плошки с домашней ледяной простоквашей. В конце лета я получила первое в жизни предложение от человека, старше меня на 15 лет, в 16 это казалось ужасно много. Мой претендент до этого бывал только у мамы на приемных днях, иногда играл на музыкальных вечерах, и только весной начал подсаживаться и ко мне, но я мало на него обращала внимания. Это был Кирилл Осипович Зайцев, сын богатого петербургского домовладельца, человек умный, тонкий, окончивший политехнический институт в Петербурге и Гейдельбергский университет, по специальности экономист. Он был небольшого роста, красив, с прекрасными синими глазами. Его мать была еврейкой-красавица. Этого своего старшего сына она не просто любила, а прямо-таки боготворила. Когда Кирилл Осипович мне вечером в парке сделал предложение, самое настоящее, с объяснением в любви, я пришла в полный восторг, оказывается, и мне делают предложение. Я была горда сверх меры, но Кирилл скоро уехал, сказав, что все это пока секрет, и приехал внезапный Прокофьев, да еще кто-то из маминых знакомых. Вот тут сразу моя судьба впервые резко столкнула меня с Прокофьевым. Он как-то таинственно для всех и незаметно начал за мной ухаживать. И я все это лето жила в угаре от того, что я нравилась, что кругом все красиво, чудный, сказочный, экзотический Крым, редкий момент расцвета перед началом, уже теперь столь близким, настоящей взрослой жизни, с ее утратами и обидами. Мы вернулись в Петербург в начале сентября. Вскоре мама меня позвала к себе и строго спросила, что это за слухи, будто Кирилл Осипович тебе в Гурзуфе сделал предложение. Слухи не слухи, а он, как видно, поговорил со своей маман, а та откуда-то уж все знала, и даже то, что, как только ее любимый сынок уехал, в Гурзуфе начался флирт с Прокофьевым. Ну и пришла она к маме в полном волнении. Она же еще только девочка, да вот какая легкомысленная. Я ужаснулась, ни в чем я не была способна разобраться, Кирилл не появлялся, а некоторое время спустя мы с ним встретились в Эрмитаже, сидели на скамейке в каком-то зале и оба поняли, что все это несерьезно, и уже кончено, и оба плакали. В конце сентября мы уехали за границу до начала февраля, дом наш на Кирочной 22 еще не был до конца отделан, и там работали английские и французские мастера, и краткий эпизод с Кириллом ушел в прошлое и, собственно, не оставил следа, да и Прокофьев тоже вроде вылетел из памяти. Началась скучнейшая жизнь в Швейцарии, где моя мать решила лечить старшую сестру у знаменитого доктора Кахера, специалиста по щитовидной железе. Сестра моя просто-напросто была совсем здорова, а Кахер просто-напросто зарабатывал недурные деньги. Мы с сестрой скучали без всяких друзей или знакомых в обществе нашей бывшей гувернантки Фурдулин Вон Яглиц, которая у нас была теперь в качестве дамы детсам погнее. Да еще была с нами мамина собака, избалованная, уж не молодая, грузная, знавшая себе цену, и мы ее терпеть не могли. Я, не переставая, болела, кашляла, злилась и, сколько могла, дерзила. Наконец в начале февраля мы вернулись в Петербург в новый дом и успели прихватить конец бешеного и развеселого светского сезона зимы 1913-1914 г. Появился снова и Прокофьев, но, казалось, Гурзуф забыт. Он приходил довольно часто и вот, как-то уж весной сам предложил давать мне уроки музыки. С этих уроков все и пошло. Вряд ли я была очень замечательна как ученица, играла средне, все учительницы музыки от меня давно отказались, но я начала понемногу сама играть и кое-чего добилась. Уроки были 2-3 раза в месяц и, в общем, проходили строго, как следует. Меня мало поражало, что человек, имя которого уже гремело, вот так попросту приходит давать мне уроки. Прокофьев шутя звал меня своей Кларой Вик, я все же делала какие-то успехи, иногда, уходя, он меня целовал. Иногда по вечерам звонил мне по телефону, но это было очень принято, в Петербурге также любили болтать по телефону, как в 60-е годы в Москве. Лето 1914 г. мы жили в Кисловодске, на верхнем этаже очень большого каменного дома на Красной Балке, совсем уж почти за городом. Прокофьев прожил у нас месяца полтора, спал на тахте в гостиной, где стояла пианино и где он по утрам занимался оркестровкой симфониетты. Кто тогда в доме знал о какой-то всепоглощающей любви, которая тут вспыхнула? Думаю, что наша англичанка, мисс Исаац, которая это лето жила у нас и много с нами ходила, особенно в дальние прогулки, в степь, на синие камни, и ездила с нами в Пятигорск, та все знала, Наёна вела себя по-дружески, маме ничего не сказала, замечала и знала и моя сестра и, кажется, была не очень довольна, она не представляла себе, как это все кончится. Уроки мои с Прокофьевым летом оборвались, но иногда он сажал меня за пианино, заставлял играть какую-нибудь вещь, особенно сонаты Моцарта, и не раз подсаживался к пианино и тут же играл вместе со мной в правой руке импровизации, как бы свой новый аккомпанемент, второй голос к вещи Моцарта. Получалось чудесно, что-то совсем в новом стиле. Думаю, что Моцарту понравилось бы. Эти импровизации, конечно, остались незаписанными. Началась война, и в конце августа мы вернулись в Петербург, а Прокофьев уехал еще раньше. Его пока еще не призывали, как единственного сына, но многие из наших друзей почти сразу пошли на войну. Барышни начали записываться в общины сестер милосердия. Старшая сестра окончила двухмесячные курсы Георгиевской общины и стала работать в большом лазарете для нижних чинов при Святейшем Синоде. Почему именно там? Не знаю, может быть потому, что было близко от Кирочной, на Литейном проспекте, и что там в основном работали монашки, все это был мамин выбор. Тут уж никаких флиртов не предвиделось, это было для моей матери главное, как можно дольше сохранить мою сестру дома. Она и тогда уже понимала, что как только мы обе улетим из дома, все рухнет. Эту зиму я начала плохо, по вечерам была небольшая температура, я кашляла, и по совету врача стала жить в Царском селе, у моей старшей двоюродной сестры и ее мужа, но, конечно, часто приезжала в город, а Прокофьев бывал часто в Царском селе в небольшом деревянном доме, где мои родичи снимали полдома у вдовы художника Каразина. Осенью он ездил в Италию, где его встречали как знаменитого уже композитора Делана Увелли Вагуе. Там Прокофьев познакомился с Дягилевым и Стравинским и впервые вел серьезные переговоры о новом балете «Аллы и Лалли» для постановки в Париже. Что же было с романом? Любовь, взаимная, с провалами и высотами, кружила нас и мучила. Мысль о браке уже явилась и до поездки в Италию, но я так боялась, такой для меня был ужас, что надо сказать об этом маме, что этот с детства все еще неизжитый страх сковывал мой язык, да и сразу было предчувствие, что, если скажу, ничего хорошего не будет. Прокофьев, еще раньше написав свой первый знаменитый «Ригадон», посвятил его мне, но из озорства написал, посвящается Фике. Я не была довольна. Это глупое имя Фика, вроде какой-то собачьей клички, было мне дано дома за то, что все, что я делала, было будто бы не то, и от Бяка и Фе, это и началось. Осенью 1914 г. Прокофьев сказал мне, чтобы я ему написала слова для романса, а если ему подойдет, то чтобы нашла ему сюжет для оперы или балета. Я была этим предложением очень счастлива, сказала, что будет не романс, а портрет, и именно мой. Я еще твердо не знала что, но очень скоро пришла мысль написать про гадкого утенка, я достала несколько изданий этой сказки и, главное, конечно, пыталась как можно лучше составить текст, который выразит горестное одиночество утенка. Мой текст был готов уж через 2 недели. Я его переписала начисто и подарила Прокофьеву со словами: «Вот мой текст, делай с ним, что хочешь». Через 2-3 недели музыка гадкого утенка была уж написана. Прокофьев был в восторге от этой вещи, говорил, что мы будем вместе работать. Очень скоро это произведение было исполнено нашей знакомой камерной певицей Жеребцовой Андреевой в ее концерте, с примечанием в программе. Первое исполнение, тогда слово «премьера» применялось только к первой постановке театрального произведения. Прокофьев на манускрипте написал посвящение Нине Мещерской. Концерт Жеребцовой остался для меня праздником. Малый зал консерватории был наполнен публикой до отказа. Были и всякие видные люди из музыкального мира, например, П.П. Суфчинский, издатель прекрасного журнала «Музыкальный современник», Каратыгин, критик и вечный сотрудник музыкального современника и, конечно, масса консерваторской молодежи. Жеребцова была прекрасная певица, с большой музыкальной культурой и умением фразировки. «Гадкий утенок» имел сразу шумный успех. Коротыгин, узнав, что это я написала текст специально для Прокофьева по сказке Андерсена, подошел ко мне и сказал, что он в восторге от этого несколько неожиданного для романса сюжета в прозе. Вскоре Дягилев вызвал вторично Прокофьева в Италию, там его ожидала европейская слава. Он приехал экстренно в царское село и потребовал, чтобы сейчас же скорее венчаться и ехать вместе в Италию, где его ждет Дягилев. Но, как ехать? Ведь война и, видно, она будет длиться долго, все так страшно. Но он, со свойственной ему резкостью и властностью, требовал, почти приказывал, сейчас, завтра, скорей, все объявить родителям и уезжать в Италию. Я вернулась в Петербург на Кирочную и, скандал разразился сразу, как гроза летом на Илью Пророка, неумолимо и, я почувствовала, что все безнадежно, я уж знала, все пропало. Годами и годами я вытравливала из памяти все, что было, старалась забыть совсем, навсегда всю эту несправедливость и отчаяние, в котором я потом прожила столько лет. Всегда ли первая любовь должна сопровождаться вот таким полным крахом, как было с Прокофьевым, как только все узналось, и должно было войти в рамки обычных, принятых социальных отношений. Мои родители были поражены оба. Как это так, они ничего не знали. Конечно, брак с артистом им казался нежелательным, но ведь он уже и сейчас известен во всей России, говорила я. Этот довод мало на них влиял, сегодня знаменит, а может быть, завтра уже выйдет из моды. Тут, пожалуй, моя мать была сговорчивее. Отец же такого жениха вообще не принимал всерьез. Но главный вопрос, отъезд в Италию, сразу же, через 2-3 недели, тут никакие доводы не могли помочь. Да и почти сразу оказалось, что Прокофьева вот-вот призовут, и тогда он уж конечно никуда не сможет ехать. На что он возражал, таким музыкантам, как я, не место в армии, я в жизни должен делать одно. Писать музыку. Это я буду делать в Италии или где угодно. Наконец дошло до резкого объяснения Прокофьева с моим отцом. В доме назрел острый конфликт. В наше время сказали бы, что это конфликт дегенерационс. Сейчас я не в состоянии подробно и хронологически точно изложить события этих страшных для меня дней. Дошло, наконец, до того, что Прокофьев после резкого объяснения с моим отцом перестал у нас появляться, но мы говорили по телефону. И мне было ясно, нашла коса на камень, скрестились двое сильных и самодавляющих людей, мой отец и Прокофьев, и ни один из них не уступит. Прокофьев мне сказал, чтобы я убежала из дому, к его матери, что он найдет священника, который нас сразу обвенчает, это мне казалось маловероятным, я без разрешения отца не могла быть повенчана, и вряд ли без всяких бумаг или паспорта, а у меня его не было. Кто-либо в Петрограде согласился бы совершать обряд, но время истекало, и я решилась тайком уйти из дома, и вечером, очень по-глупому вышла в переднюю, чтобы выскользнуть на улицу. Как только я подошла уж к двери, меня сзади схватил наш швейцар Федор, поднял на руки и внес назад в квартиру с какими-то словами, вроде «Куда это вы, барышня, так поздно, так что барыня не велели выпускать». Дальше уж случилось то, что, наверное, было мне на роду написано. Я сидела неподвижно на стуле, задыхалась, почти без голоса кричала сестре. «Это ты одна знала, как ты могла, как ты могла». Моя мать была, видно, не на шутку перепугана, старалась мне объяснить, что она узнала с утра, будто Прокофьев призван в армию и, конечно, уехать за границу больше не может, что отец мой оскорбленный будет непреклонен, что она взяла билеты на следующий день в Екатеринослав, куда меня и увезет недели на две, чтобы все успокоилось. Мы уехали в Екатеринослав, и я там оставалась у кого-то из семьи Малама. За это время Румыния объявила войну России, и проехать в Италию стало вообще невозможно. Меня привезли назад в Петроград, я еще, кажется, раз говорила с Прокофьевым по телефону, но все было кончено. Больше я никогда в жизни не встречалась с Прокофьевым, и позднее, уж живя в Париже, с 1924 по 1948 г. даже не ходила на концерты, где могла бы его встретить, считала, что так лучше, во всяком случае, для меня. Один раз только Нина Павловна Кашиц предложила мне с ним встретиться у нее. Это было в 1926 г. Я тогда работала в русском ресторане «Кабаре Самарканд», который отчасти принадлежал и мне с мужем. Там была сносная музыкальная программа, а, главное, первоклассный пианист и аккомпаниатор Владимир Евгеньевич Бюцев, привлекавший своей игрой много клиентов. В их числе была и НП Кашиц. Она одно время по 2-3 раза в неделю приезжала вечером в Самарканд, ужинала, а потом по просьбе публики охотно пела, пела прекрасно, незабываемо. Абюцев был одним из лучших аккомпаниаторов, которых я когда-либо слышала. Я стала иногда бывать у Кашиц, но мне там не очень нравилось. Привлекал же, конечно, талант хозяйки дома. Она была интересна, блестяща, очень остра на язык, а когда она начинала петь, было одно очарование. Как-то весной, сидя в ресторане, она пригласила меня к своему столу и вдруг сказала: «Приезжай ко мне на днях вечером, будет Прокофьев, я с ним про тебя говорила, он хочет с тобой повидаться». Я ответила уклончиво, сказала: «К чему это? Он женат, я уж 2 года, как вторично замужем. Или получится ненужный, пустой разговор, или... Нет, довольно, я уж достаточно из-за него намучилась, хватит». Но Нина Павловна стала меня уговаривать, все это было исключительно ее инициатива, говоря мне: «Ну, приди и все, я ведь всю эту прежнюю историю знаю, ну что ж, что женат, а ведь может», и так далее. Думаю, что искренне хотела устроить мою жизнь. После нескольких таких приглашений я, наконец, дала условное согласие, да мне и трудно было вечером уйти из Самарканда, вся зала была на мне. Подавшие, обслуживание, программа, публика. Я ведь каждый вечер 2 раза обходила все столики, и такой личный контакт с клиентами создавал особый дух в зале, некоего семейного приличия. Впрочем, если бы я действительно решила пойти, как было условлено, к Нине Павловне, то, конечно, освободилась бы и пошла. Я уж была вполне взрослым и решительным человеком и, если бы считала, что можно и стоит снова встретиться, то уж, конечно, никто и ничто мне бы не помешало, и никакой швейцар не перехватил бы меня по дороге. Я все устроила, чтобы уехать из ресторана в тот вечер, и вела с собой всякие переговоры, но, конечно, с самого начала отлично знала, что не пойду, и не пошла. Через несколько дней Нина Павловна была опять вечером в Самарканде и, когда я к ней подошла, сразу спросила: «Что ж ты не приехала? А он тебя весь вечер ждал, думал, ты приедешь». Нина Павловна Кашиц вскоре уехала в Голливуд, где открыла студию пения. Прокофьев уехал в 30-х годах в СССР и, когда я тоже туда попала в 48-м году, он уж был болен, жил на роскошной даче на Николиной горе под Москвой, подаренной ему советским правительством. Там он и умер от удара в день, когда было объявлено о смерти Сталина. Когда-то, в 1920 году, когда я покинула Петроград и ушла пешком через лед Финского залива в Финляндию, и дальше в эмиграцию на 28 лет, я отдала на сохранение одной моей приятельнице, тоже бывшей ученице гимназии КН, Оболенской, рукопись Прокофьева, которую он мне подарил. Это была его первая опера «Магдалина», написанная в возрасте 12 лет. Когда он ее привез мне в Царское село и отдал, то сказал: «Вот самое драгоценное, что у меня есть». Я ее написал в 12 лет и тогда же начисто переписал. «Храни ее всегда, кроме тебя никому бы не отдал». Но я переходила Финский залив пешком, ничего взять с собой не могла, и с отчаянием отдала рукопись Прокофьева этой девушке, армянке, дочери знаменитого петербургского психиатра. По всему чувствовалось, что ее семья никогда из страны не уедет. Живя в Ульяновске, я в 1952 году все же сумела ее найти и послала к ней одного знакомого с письмом. Он ехал в Ленинград и обещал к ней зайти. Он был у нее 2 раза, сперва она отвечала уклончиво, а когда Прокофьев скончался, заявила, что в тот же день, как узнала о его смерти, отослала рукопись Магдалины вдове композитора. Но ведь было 2 вдовы, первая, Лина Ивановна, с которой Прокофьев развелся и которая тогда еще была в лагере Потьма, и вторая, Мира Мендельсон, с которой он жил на Николиной. Так я никогда ничего точно и не узнала про Магдалину. Писать Мире Мендельсон было неловко. В музее Прокофьева, где находится собрание всех его рукописей, одной моей знакомой сообщили после нескольких ее запросов, что рукопись Магдалины у них имеется в каталоге. Так вот, даже этот поистине царский подарок я не сумела сохранить. Музыкальная пьеса «Гадкий утенок» в первом же издании была посвящена певице Жеребцовой Андреевой, первой исполнительнице. То же случилось и с Ригадоном. Кое-какие отклики на эти события можно найти в книге «И. Нестеева жизнь Сергея Прокофьева», появившейся в Москве в 1973 году, но это все сведения отрывочные, и даже не вполне точные. Вот несколько кратких отрывков из книги Нестеева. Другой петербургский салон, в котором бывал молодой композитор, принадлежал богатому промышленнику, инженеру Э.П. Мещерскому, руководителю крупнейшего машиностроительного концерна «Сормова-Коломна». Супруга хозяина, дама с высокими интеллектуальными претензиями, приглашала на свои художественные среды самое рафинированное общество столицы. Здесь иногда играл и Сережа Прокофьев, друживший с 17-летней дочерью Мещерских, гимназисткой Ниной. Его искренне смешили петербургские монстры, посещавшие салон, и он с жестокой иронией изображал в своих издевательских импровизациях то томно вздыхающего сентиментального барина, то молодящуюся старуху, щебечущую, словно птичка. Возможно, из этих импровизаций родилась музыка фортепианных сарказмов 8. Зима 1914-15 г. ознаменовалась сложными событиями в личной жизни 23-летнего композитора. Его привязанность к Нине Мещерской постепенно переросла в большое чувство, и молодые люди всерьез готовились соединить свою судьбу. Предполагалось, что они немедленно обвенчаются и вдвоем отправятся в Италию, где Прокофьева ждал его заказчик С.П. Дягилев. Однако, родители девушки решительно воспротивились их замыслу, рассматривая поездку на Запад, в условиях разгоравшейся войны, как безумную авантюру. Они вообще считали Сергея неподходящей партией. Дело дошло до неудавшейся попытки бегства Нины из родительского дома. Это было началом их разрыва. Самолюбивый юноша, оскорбленный неудачей, решил разом разрубить запутанный узел. В начале февраля он один отправился в рискованное путешествие, увозя с собой законченный в Черне клавир скифского балета. Отношения с Н.А. Мещерской были прерваны навсегда. В книге есть и выдержки из статьи Анны Делазина, это никто иная, как дочь Г. Щегловитова, вторым браком бывшая замужем за Лазина Лазинским. Она была близко знакома с нами в Петербурге. Видимо, она тоже плохо переносила властную манеру моей матери, как в свое время я, ее мачеху, Марию Федоровну Щегловитову. То, что она говорит о создании сарказмов, мне кажется малодостоверным. Никогда в свое время я такого объяснения не слыхала. Салон моей матери был чрезвычайно пестрый, были там люди искушные, однако были многие и более живые, и более современные. Сам Нестеев отмечает, что на свои художественные среды она приглашала самое рафинированное общество столицы. Сведения об отъезде Прокофьева за границу в 1915 г., как я уже сказала выше, неправильны. Кто подробнее всех наших современников мог все знать о неудавшемся сватовстве, это Элеонора Дамская, в то время ученица консерватории и близкая приятельница Прокофьева. Не знаю, оставила ли она какие-либо воспоминания об этой эпохе. Нестеев ссылается на беседу с сестрой Элеоноры В.А. Дамской. Ни та, ни другая никогда у нас в доме не бывали. Дворцы, Екатеринский и Мраморный, и не слышны голоса и шаги, или почти не слышны. Георгий Иванов. Мне пришлось работать в складах, так тогда называли помещения, где добровольно изготовляли пакеты с перевязочным материалом или подарками для действующей армии. Такие склады возглавлялись обычно какой-то высшей организацией или дамой, а работали там, главным образом, девицы из высшего света или же как-то связанные семьями с этими организаторами. И, хотя мои родители, да и вся наша семья, были совсем далеко от двора и к общению с придворным миром вовсе и не стремились, однако некие связи с этим миром все же были. Да вообще разрыва между так называемым буржуазным кругом и придворным уже почти не существовало. Так будущий король Югославии Александр Карагеоргиевич, когда учился до войны в Александровском корпусе в Петербурге, проводил воскресный отпуск в семье моих троюродных братьев и сестер, детей Виссариона Комарова. Комаров, как и другие его братья, был известный славянофил и участвовал в войнах освобождения славян. Житейски все это было нормально, но бывать при дворе – это уж было другое дело. Да нас туда никто и не приглашал. В 1916 г. мы все лето до сентября жили в царском селе, в очень большой даче, на дороге, ведущей к Павловску. Лазарет, которым заведовала моя мать, был на лето перевезен куда-то неподалеку от царского села, и мать по этому поводу имела дело с Величковским, а также и с К.Н. Путятиным, который был, как мне кажется, дворцовым комендантом, и с его женой. С ними мы и вообще были знакомы, хоть и не близко. Вернее, мы с сестрой всюду встречали путятинских сыновей, Гулю и Алика. Как оказалось, княгиня Путятина стояла во главе склада в Екатеринском дворце, где готовили пакеты и подарки нашим серым героям. Она и предложила маме, чтобы я начала ежедневно, от 4 до 6 вечера, работать в складе. Мне не очень-то это улыбалось, однако слоняться целый день одной по саду было хуже всего, и мне быстро сшили из тоненького батиста белый халатик, который мне очень понравился, и вот числа с 15 июня я пошла работать в склад. Входить надо было с громадной площади перед дворцом. Я пришла точно вовремя, и К.Н. Путятина, поджидавшая в вестибюле, ввела меня в просторное помещение. Дверь была прямо из этой прихожей. Здесь стояло два длинных стола, довольно далеко друг от друга. На столах были разложены марля в больших картонных коробках, ножницы, нитки. Вскоре барышни, работавшие здесь, уж были все налицо, всего нас было 50 человек. К.Н. Путятина указала мне на стул и ушла сама к другому столу. Ровно в 4 часа мы все начали работу. Кроили из марли и катали вручную бинты. Это дело мне показалось сразу совсем диким, уж не корпию ли щипать, как делала бабушка в турецкую войну. Ведь уже тогда существовали отличные ручные машины для резки бинтов. Их надо было завести 2-3, не больше, и за 2 часа несколько человек могли нарезать и скатать бесконечное количество бинтов. Ну а укладывать пакеты надо было уж, конечно, вручную. Нелепость этой работы меня поразила тогда же, не то, чтобы я сейчас так думала, в век сложных роботов и компьютеров. Все-таки я была дочь крупного инженера, детство провела на заводе среди грохота машин, тех самых, которые, как предполагалось, принесут счастье человечеству. Девицы громко переговаривались, смеялись, все они были в хорошеньких белых халатиках. В общем, было не скучно, но меня неприятно поразило, что русской речи почти не было слышно, говорили по-французски, по-английски и, что казалось уж совсем удивительным, по-немецки. Рядом со мной, слева и справа, стулья оставались свободны, напротив меня тоже оставалось место пустым. Ну, верно, кто-то не пришел или заболел. Ровно в 4:30 два ливрейных лакея стали на подносах разносить чай. Чай был в отличных фарфоровых чашках, горячий, сладкий, и к нему на небольшом блюдце было каждой по 2 булочки из царской пекарни. Эти булочки век не забыть, до того они были легкие и вкусны. Минут через 10 чайную посуду ловко и незаметно убрали, часы на стене прозвонили 5 ударов, и в эту самую минуту дверь из вестибюля резко раскрылась, и один из ливрейных гигантов внушительно и особым голосом провозгласил: «Княжные идут 9». Воцарилась абсолютная тишина, и в двери с прихожей вошли гуськом, одна за другой, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Все, конечно, встали, и великие княжны стали обходить столы, здороваясь с каждой за руку, им делали совсем небольшой реверанс. Потом Ольга пошла вглубь комнаты и села во главе второго стола, а Татьяна села против меня, Мария с левой руки, а Анастасия с правой, и я внезапно оказалась как бы в царском треугольнике. Великие княжны принялись старательно за работу с марлей и бинтами, все 50 барышень умолкли и тоже предались работе, воцарилось молчание и полное, ничем не нарушаемая тишина. Заговорить в присутствии великих княжен было, конечно, невозможно, обращаться к ним самим запрещено старинным придворным этикетом. Вот так и молчали за обоими столами, молчали все, включая и княгиню Путятину, и ее сына Алика, и в этой тягостной тишине прошел целый час. Часы опять прозвонили. 6 часов. Первой встала великая княжна Ольга, поклонилась сидящим за ее столом кивком головы. Все встали и сделали легкий реверанс. Ольга подошла к нашему столу, в это же мгновение поднялись и ее сестры, все сидящие за нашим столом одновременно встали, сделали реверанс, великие княжны Татьяна, Мария и Анастасия слегка нам поклонились. Дверь в вестибюль раскрылась как бы сама собой, и они вслед за старшей сестрой, не спеша, но как-то незаметно исчезли в раскрытую дверь. Прошла минута, меньше, и склад разразился говором и смехом. Стали двигать стулья, закрывать картонки на столе, убирать ножницы, через 5 минут склад опустел, работа кончилась. Целых 2 месяца я ходила каждый день после обеда работать в склад, ничего другого мне жизнь в это время не предлагала. Сестра с утра уезжала в город работать в хирургическом отделении лазарета для тяжелораненых под ведением СВ. Синода и возвращалась в царское село часам к 7 вечера. Мать моя после обеда сразу уезжала на машине в свой лазарет, где-то близко от царского. Я оставалась на даче одна. Жила тогда у нас наша английская гувернантка, вроде как бы уж на покое и, конечно, прислуга. И я одна билась день и ночь с отчаянием, которое не оставляло меня ни на минуту после провала моих планов, когда зимой 1915 г. разбился проект брака и поездки в Италию. Я посещала склад исправно, понемногу привыкла, катала бинты не хуже других девочек, кое с кем там познакомилась и вела приятную болтовню, однако все больше по-русски. Мне казалось, что во время такой тяжелой войны это было более прилично. Церемония чая мне очень нравилась, ведь могли нас этим чаем и не угощать, дескать, придете домой и попьете. Это было и вкусно, и, вместе с тем, экзотично, распивать чай в Екатерининском дворце. Как и все, ровно в 5 часов я замолкала, вставала, делала уже привычные реверансы и усаживалась поудобней, чтобы целый час почти не шелохнуться. Рассмотреть моих соседок, великих княжин Марию и Анастасию, было мне трудно в силу самой примитивной вежливости, не могла же я крутить головой и заглядываться на них. Но как только я поднимала глаза, тут же взгляд мой встречал великую княжну Татьяну, и оторваться от нее было трудно, так она была привлекательна и хороша собой. Строгий принцип, внушенный нам с детства английской мисс Чилд, «Донте старе, не смотрите ни на кого в упор», я тут применяла плохо, хотя, конечно, не уставлялась в упор, а ловчила, взглядывала, будто искала бинт или ножницы. Описывать ее не стану, да и любой портрет бывает обыкновенно неудовлетворительным, ведь осталось много фотографий именно этого периода. Лучше же всего я видела ее руки на столе, и руки эти были прекрасны. На правой руке был тяжелый золотой браслет с крупным уральским сапфиром посередине и такое же кольцо. Зимой я как раз точно такие же браслеты и кольцо подарила сестре. Она их очень любила и постоянно носила. Такие золотые вещи тогда стали очень в моде и были весьма декоративны. Носить настоящие бриллианты барышне не полагалось, а вот полудрагоценные камни вполне можно было. Словом, если многое оставалось непонятным, то эти браслеты и кольцо были знакомы и понятны, и мне ужасно хотелось сказать великой княжне, что у моей сестры тоже такие браслеты и кольцо. За 2 месяца молчаливый ритуал катания бинтов всего один раз был нарушен. В этот день вдруг открылась дверь в противоположном углу, позади другого стола, во главе которого сидела великая княжна Ольга, и Алик Путятин вкатил большое инвалидное кресло, в нем сидела фрейлина Арбелиани. Все 4 великие княжны вскочили со своих стульев. Мы, конечно, тоже встали, и княжны подошли к фрейлине Арбелиани, одна за другой сделали ей глубокий придворный реверанс и поцеловали ей руку. Ольга и Татьяна сказали несколько слов в ответ на какие-то вопросы, заданные фрейлиной. Они говорили по-французски, хоть это было от меня на известном расстоянии, я впервые услыхала их голоса. Разговор велся очень тихо. 2-3 минуты, и Алик, завернув кресло-каталку, увез фрейлину Арбелиани внутрь Екатеринского дворца. Там жилых помещений не было, значит, она откуда-то в этой коляске приехала, а Алик ее только встретил у входа в парк. Ну, и еще было раз. Великая княжна Анастасия, а она выглядела тогда еще совсем девочкой. Волосы распущены на спине, на лбу челка, случайно под столом задела меня ногой, вся вспыхнула от такой неловкости и очень мило, обернувшись ко мне, произнесла по-французски: «Ох, его усьен прие, ексцусис мои», на что я машинально ответила, не прибавляя: «Ваше высочество, ох, мои сцен ест времен триин». Я знала, что государыня иногда посещала склад в Екатерининском дворце, но уже прошло 2 месяца, как я туда ежедневно ходила. От того, что я ко всему там будто и привыкла, неестественное молчание не казалось более понятным, напротив, вопросы становились все навязчивее. Почему с нами нельзя разговаривать? Ну, хотя бы о самых обычных вещах. Мне иногда хотелось поговорить об этом с кем-нибудь из окружающих меня барышень, а что им кажется, нормально это так. Но никогда я на это не решилась и до сих пор жалею. Подчас мне казалось, что им тут что-то понятно, а мне вот нет. Словом, какая-то обида накоплялась, и, как я много позднее узнала, не у меня одной. В этот день, который стал последним днем моего присутствия в складе Екатерининского дворца, знакомая девочка Катя, фамилию забыла, сообщила мне, что завтра склад посетит государыня, которая уж давно что-то не была. Ну, а как же делать глубокий реверанс и целовать руку около стула? Это ведь не очень ловко. Да нет, сказала Катя, надо только немного отойти от стула, и отлично. Я вернулась домой, и по дороге уж решение мое было твердо принято. Вечером, как только мама вернулась из своего лазарета, я зашла к ней в комнату и заявила, что завтра в склад не пойду, так как будет государыня, и мне придется целовать ей руку, а этого я делать не собираюсь, просто не стану, а после этого в склад возвращаться уж будет мне неловко, ну и поэтому я туда больше не пойду. Это было так неожиданно, что мама оторопела. Она пыталась меня уговорить, а, главное, все задавала один вопрос. Почему? Почему? Я молчала, глядела из-под лобья и, наконец, воскликнула. Она немка. Не хочу и не буду ей руку целовать. Была ли я такой уж патриоткой или же набралась революционных или социалистических мыслей? Чтобы понять, надо вернуться в атмосферу тех дней, наполненную слухами, шепотом, сплетнями про Гришку, про немку. Ведь это всего за полгода до февральской революции, когда, собственно, все уже было кончено, все было безвозвратно, но мы еще этого не знали, только ощущали себя на краю пропасти. Княжне Путятиной мама послала записку, или позвонила по телефону, что я неожиданно заболела, а в середине августа мы уехали в Кисловодск, в санаторий Ганишина. Там было шумно, масса народа, множество богатых беженцев из Польши, там же жил В. Греф с Еленой Исаакиевной, там же мы тогда познакомились с кубанскими миллионщиками Николенко. В столовой за соседним столом сидели Станиславский, Лилина, Качалов, еще кто-то из столь же знаменитых артистов художественного. Словом, ярмарка житейской суеты кипела, веселая, забавная, с пикниками, с поездками в горы на тройках. Когда вернулись в Петербург, ненавижу, Петроград, уж тогда бы лучше. Санкт-Петербург. Я очень скоро попала на работу в другой склад, а именно в мраморный дворец, где жил великий князь Константин Константинович, поэт К.Р., со своей многочисленной семьей. Во главе этого склада стояла Наталья Ивановна Сергеева, жена русского посла в Швеции, потом в Сербии. Она была дочерью министра финансов И.А. Вышнеградского, в царствовании Александра III, и принадлежала к семье Вышнеградских, которую мы все близко знали, и в которую входили семьи Софьи Ивановны Филиппиевой и ее детей, и Варвары Ивановны Сафоновой, жены знаменитого в свое время дирижера и пианиста Василия Ильича Сафонова. Об этой семье стоило бы написать особо. В мраморном дворце на набережной все было иначе. В прелестной гостиной на втором этаже нас работало всего 12 девиц, а присматривала за нами сама Наталья Ивановна, дама строгая и тонная. И работали мы вовсю и по-настоящему. За одним столом готовились все те же перевязочные материалы, но, конечно, бинты уж не катали руками, все делалось специальной машинкой. За другим столом упаковывали, весьма искусно и ловко, пакеты-подарки. Этому надо было поучиться. Никакого чая, увы, не разносили, и убегать ровно в 5 часов никому в голову не приходило. Сколько надо, столько и работай, война. И вот как-то в декабре, когда Наталья Ивановна была в складе, дверь в комнату внезапно раскрылась и вбежала княгиня Елена Петровна, супруга князя Иоанна Константиновича и дочь покойного сербского короля Петра и Карагеоргиевича, и сестра будущего короля югославского Александра. Она громко рыдала, ломала руки и выкрикивала, обращаясь к Наталье Ивановне, которую, конечно, отлично знала, как жену русского посла в Белграде в начале войны. «Ох, мон диеу, це ест фини». «Це ест фини, ил не леса пас резус, и эна пас валу, це ест лафин, но ус сам мес пердус». И, упав головой на плечи Натальи Ивановны, совсем без удержу и без всякого стеснения залилась слезами, изредка отрывисто выговаривая: «Це ест отраце, це ест отраце». Все мы, 12 дев, стояли окаменев. Наконец Наталья Ивановна опомнилась и рукой сделала нам знак, туда, мол, к двери, сказав тихо и без всякого волнения в голосе: «Девочки, кончайте работу и уходите, уходите, до завтра». Дома с удивлением слушали мой рассказ, в чем дело, почему же так публично и драматично. Через несколько дней поползли слухи о том, что великие князья Николай Михайлович, Павел Александрович и, кажется, Николай Николаевич написали письмо государю, где указывали ему на общее недовольство в народе, на черную тень, которую бросил Распутин на царскую семью, особенно на государыню, и просили удалить ее из царского и даже заточить в монастырь, а Распутина немедленно выслать домой в Сибирь. На следующий день они все явились в Александровский дворец в царском селе, просили приема у государя, и им было отвечено, что государь не желает их видеть. Все это теперь давно и подробно известно. А в ночь на 17 декабря Распутин был убит. Настало время открытых осуждений вслух, пересудов, слухов, бесконечных версий уродливого, неуклюжего убийства в другом дворце, Юсуповском, на Мойке. Вот в это смутное время, может быть в конце октября, незадолго до убийства Распутина, пришла к маме с визитом одна дама. Она редко у нас бывала, хоть и была с нами, если не в родстве, то в свойстве. Была она из маминой екатеринославской семьи Малама, тоже из обедневших, а не из богатеев, и замужем была за каким-то высокочиновным, к тому же и придворным мужем, а жили они очень скромно. Мать о них говорила: очень приличные люди и, к тому же, порядочные. Однако по придворной табели муж этой родственницы был впереди многих иных, считавшихся поважнее его, и она вечно бывала при дворе. У моей матери во время войны приемных дней не было, как раньше вторая и четвертая среда в месяце. Значит, дама позвонила по телефону и уговорилась. На огонек в Петербурге не приходили, тут была Европа. А ее самое я отлично помню, видала ее у нас, когда сама была еще девочкой. Она мало менялась, из тех женщин, что без возраста. Носила обычно костюмы тайлиур строгого цвета, зимой с черной муфточкой в руках и, хоть скромная, а очень изящная. Она пришла, и молодая горничная Марфуша, в те годы открывавшая посетителям двери, провела ее прямо к маме в маленькую гостиную, подала туда чай, и визит длился долго. А я где была? Наверное, внизу, в своей комнате. Однако я видела, как дама эта пришла, и даже с ней поздоровалась. Когда дама ушла, мама пошла к себе и, позвав меня, сразу сказала: «Подумай только, что я сейчас узнала, но это, конечно, под секретом, а Мария Николаевна, пусть ее так звали, ужас как взволнована и огорчена». А оказалось вот что. В конце сентября 1916 г. княгиня Путятина перестала быть заведующей складом в Екатерининском дворце. Почему? Думаю, и даже почти уверена, что ее муж больше уж не был дворцовым комендантом, и они из царского переехали в Петербург. Вот тогда пост заведующей складом и был предложен Марии Николаевне, она сразу согласилась и с рвением и большой радостью приняла эту работу. Теперь ей пришлось проводить 2 часа или час каждый день в той огромной комнате, где катали бинты, и тоже тягостное молчание висело над всеми сидевшими вместе с великими княжнами. Но вот однажды, внезапно для самой себя, Мария Николаевна сама заговорила с великой княжной Ольгой, она задала ей тот вопрос, который был у всех на уме. «Ваше высочество, верно, я не смею, да и не полагается мне, но ради Бога, ответьте мне, почему ни вы, ни ваши сестры никогда не заговорите с нами? Ведь мы все вас так любим, так были бы счастливы. Да вы сами это знаете и чувствуете, почему же?» И не выдержав, разрыдалась. Великая княжна ответила тоже с большим волнением, что и она сама, и сестры очень, очень хотели бы поговорить со всеми, познакомиться хоть немного, но, нельзя, им не позволяют. И добавила: «Это мама нам запретила. Она так боится, что кто-нибудь что-то скажет нам. Ведь, говорят, ходят такие ужасные сплетни, слухи. Все это может коснуться Алексея, а ведь его здоровье. Ведь это же все неправда, неправда». Что дальше было тут говорено? Я пишу только то, что твердо помню, и вот эти слова как раз и помню. Бедная наша родственница была в отчаянии, она, всей душой преданная царской семье, буквально боготворившая великих княжин. Моя мать ее утешала и успокаивала, как могла, но была сама потрясена этим рассказом и несколько раз повторила, что это все за ужас. Насколько я знаю, на следующий день великие княжны в склад работать уж не пришли, и еще через 10 дней склад совсем был закрыт и перестал существовать. 25 октября 1917 года. Мне не страшно. Я трамвай. Я привык. Осип Мандельштам. 2 трамвая. Вечером 25 октября 1917 г. я была в Петрограде и пошла вместе с моей родственницей Натальей Сергеевной Полевой слушать Шаляпина, выступавшего в Народном доме. Шла опера «Верди Дон Карлос», и хоть я Шаляпина уже и раньше слышала, бывала на его концертах, но в роли старого подогрического короля Филиппа никогда не видела. Эту оперу слышала я раз в жизни, именно в этот знаменательный вечер. В Народном доме я, кстати, тоже была впервые. Моя мать, Вера Николаевна, была очень музыкальна сама и для дилетантки прекрасно играла на рояле. В нашем доме в 1912-1914 г.г. бывали часто любительские музыкальные вечера, играли и трио, и квартеты, пели романсы, подчас участвовали и хорошие артисты. Моя мать любила Чайковского, Грига, Листа и уж после них Моцарта. О Генделе имела лишь смутное представление и, наверное, никогда не слыхала о том, что был в Англии некий Персилу. Тогда старинная музыка вообще мало кому была известна или по вкусу. Самым великим композитором в мире она считала Вагнера. В России, особенно в Петербурге, вплоть до войны 1914 года, был целый клан загнеристов. Приезжали знаменитые немецкие дирижеры, и бывали концерты, посвященные исключительно Вагнеру. Да и в Мариинском театре шли вагнеровские оперы в прекраснейшем исполнении. Выпускались абонементы на вагнеровские циклы. Словом, была целая вагнеровская мистика, и мне, воспитанной на общем увлечении Вагнером, казалось, что выше Вагнера ничего в музыке нет, да и вряд ли будет, как думали петербургские вагнеристы. Ну, а уж потом есть Чайковский, и хватит нам такого музыкального багажа. Итальянскую оперу мы с сестрой почти не знали и говорили о Верди или Россини свысока. Мы даже и Глинки по-настоящему не знали и сразу начинали русскую музыку, а приз Чайковский, с Римского-Корсакова, считали его благородным продолжателем дела и духа Вагнера. Мы бывали на концертах Зилоти, а потом Куцевицкого в дворянском собрании и, конечно, в Мариинском на вагнеровском цикле. Знали не только музыку его опер, но и немецкий текст почти наизусть, и каждый выезд в Мариинский был для нас счастливым, великолепным событием. А когда в 1914 году поставили Мейстерзингеров в Мариинском театре, то уж вполне можно сказать, что это был фестиваль, праздник, один из лучших спектаклей, который пришлось мне видеть. Но воспоминания о музыке в Петербурге Серебряного века не мне писать, это тема особая. Расцвет искусства в России перед 1914 годом, расцвет музыкального вкуса и исполнительства тех лет. Почему-то об этом есть только отрывочные воспоминания. А ведь такие спектакли, как «Орфей» Глюка, как «Мейстерзингеры» Вагнера или как «Сказание о граде Китеже» Римского-Корсакова следует, наверное, считать высшим достижением оперного творчества во всей довоенной Европе. И вот, вечером 25 октября 1917 года, я впервые попала в Народный дом, о котором у нас в семье знали, но никто там не бывал, а знали потому, что директором этого дома был Николай Ник Фигнер, который часто появлялся у нас в доме. В эпоху войны 1914 года это был уже не молодой человек, очень представительный и красивый, с прекрасными манерами, скромными и незаметными, столь характерными для наших морских офицеров. А Ник когда-то был морским офицером, потом ушел из флота и уехал в Милан учиться пению. Там женился на итальянке, тоже певице, которая с ним приехала в Петербург. Я раза два ее видела, это Медея Фигнер, первая жена Фигнера 10. Вот через него у нас и было известно о Народном доме. Этот театр был построен и открыт около 1909-1910 года, и назывался он, как мне кажется, Народный дом имени государя-императора Николая II. Театр этот находился на той стороне Невы, где-то на Каменноостровском проспекте, недалеко за Дворцовым мостом, несколько в стороне. Это было громадное здание, довольно-таки уродливое, но днем я его так никогда и не видела. Зал по сравнению с Мариинским театром был много больше, тысячи на две зрителей. Все, что было потом, после Дона Карлоса, так поразило меня, что сам театр, как нечто реальное, просто исчез из памяти. Остался лишь громадный зал и море лиц вокруг нас, меня и Натальи Сергеевны. Сама она, НС Полевая, жила совсем где-то близко от Народного дома. Я жила в то время на Кирочной ул. 22, и мы встретились у входа в Народный дом. Поехала я туда на трамвае, сев на Литейном проспекте. Маршрут трамвая шел по Литейному, потом заворачивал на Гагаринскую, и дальше, через Дворцовый мост на Каменный остров. Но я совсем не помню дорогу туда, верно, ничего особенного не было. Пассажиры вели себя как обычно, никакого волнения нигде, ни в трамвае, ни около театра просто не замечалось. Все было как обычно. Дома никаких особых обсуждений ожидавшегося выступления большевиков не велось. Об этом уж поговаривали не раз, но ничего такого не было. Ну, а что по ночам стреляли, что людей на улице иногда и раздевали, это уж казалось обыденно. Впрочем, грабежи на улице тогда еще только начинались. Несколько слов о Наталье Сергеевне Полевой. Ей было тогда лет 60, была она хорошего роста, несколько полной, но вполне в меру. Лицо приятное, светлые глаза под темными бровями, нос с горбинкой. Причесана уже по-новому, то есть волосы стриженные, но всегда аккуратно уложенные. Одевалась просто, нынче бы сказали спортивно. Больше полужизни она прожила за границей, во Франции и Италии. Ее судьба так сложилась, что она сошлась со своим родным дядей Блаватским. Почему он не мог на ней жениться, не знаю. Из-за близкого ли родства или, может быть, он не был разведен с первой женой. Он умер, она вернулась в Петербург, жила очень скромно, но во всем своем поведении, мыслях, убеждениях была человеком европейским. Была не глупа, приятна, работала воспитательницей, проще сказать, классной дамой, синявкой в Екатерининском институте для благородных девиц. У меня с ней были хорошие отношения, иначе я бы ее не послушалась безоговорочно в тот вечер и могла бы наделать бед. Мы сидели в первом ярусе, но на отличных местах, было хорошо видно и слышно. Театр был набит до отказа. Все, конечно, было распродано. Думаю, что билеты на Дона Карлоса Наталья Сергеевна достала как-то через Екатерининский институт. Что осталось в памяти от этого спектакля? Да кроме Шаляпина мало что. Описывать через столько лет, как пел и играл Шаляпин, дело трудное. Разве что повторять. Ах, как чудесно. Ах, как замечательно. Остались пластинки Шаляпина. Некоторые из последних записей, сделанных в Париже, есть и много снимков в разных ролях. Но сценическое мастерство Шаляпина, его перевоплощение на сцене могут понять и помнить только те, кто его видел, а их почти уж нет. Но ведь такова судьба каждого артиста, как бы велик он ни был. Остается слава, которая живет еще много лет и, думаю, даже кино мало что переносит в будущее. Спектакль протекал, как обычно. Оркестр, хор, остальные артисты были тем необходимым фоном, на котором двигался старый, рыжеватый с сединой король, опираясь на палку и слегка приволакивая больную ногу. Публика, как всегда, когда на сцене появлялся Шаляпин, бешено аплодировала, кричала, истерические барышни на галерке визжали. Кончался последний антракт, и занавес вот-вот должен был вновь подняться. Был только слышен замирающий, утихающий говорок зрителей. И вдруг, свет в театре потух, и наступила полная темнота и полная тишина. Потом последовал легкий всплеск говора, и опять все затихло. Прошло некоторое время, было все так же абсолютно темно, даже из кулуаров или из-за занавеса не показывалось нигде ни малейшего лучика. Стало страшно. Я шепотом сказала Наталье Сергеевне, как долго, верно, горит где-то. За сценой стали изредка слышаться какие-то глухие удары. По толпе зрителей прокатилась волна шепота и замолкла. Стало опять совсем тихо, никто не шевелился. Все зрители, а было их не меньше 1500, почему-то совсем ничего не говорили, никто не сделал первого движения встать с места. Паники не было, однако понемногу становилось нестерпимо. Минут через 5, время потом было мною почти точно восстановлено, так что тут все именно так, как было, послышалось легкое движение занавеса, и на авансцену вышел голос. Голос сказал, при этом спокойно, как некое обычное сообщение дирекции: «Граждане, не волнуйтесь, у нас произошла небольшая поломка электрической установки, но ничего страшного нет, наши техники сразу начали починку, и мы надеемся, что свет скоро будет восстановлен». В публике говорят, будто бы за сценой пожар. Ничего подобного нет, абсолютно ничего не горит, в чем дирекция вас и заверяет. Убедительно прошу сидеть спокойно и не покидать мест. Прошел по залу какой-то вздох, и ничем не нарушаемая тишина продолжалась. Все это длилось минут 15-20, как никто не побежал, как не началась вдруг стихийная паника. Когда прошло минут 10, я истерическим шепотом стала умолять Наталью Сергеевну: «Пойдем, убежим скорее, ради бога уйдем». ЕНЕН ПИУКС ПЛУС, НАТ, СЕРК, крепко схватив меня за руку, гневно зашептала: «Сиди, не смей даже двигаться, а то все погибнем». «Что же это там за сценой стучат?» — шептала я. «Конечно, пожар, и они что-то рубят». Наталья Сергеевна сжала мою руку изо всей силы. «Молчи, никуда не пущу, слушайся меня, поняла?» Вот тут мне помогло то, что со мной была опытная классная дама. Я завяла и умолкла. Мало я тогда чего боялась, но вот темноты я с детства боялась ужасно. Войти в темную комнату в нашей громадной квартире было для меня настоящей пыткой. И в данном случае испытание этой абсолютной тьмой было почти выше моих сил. Я почему-то зажмурила глаза и, совсем съежившись, сидела и только ждала. Когда же наконец свет? Казалось, никогда это все не кончится. Казалось немыслимым, что никто не нарушит эту вязкую тишину.